Литнет представляет «Счастье на краю». Автор Адель Хайт. Читает Лана Репина. Пролог. Неделю назад мне пришло подтверждение замка, расположенного на самом краю королевства. У замка было романтичное название «Лебединый край». В подтверждении было указано, что я подхожу, и мне готовы предложить должность экономки. В конверте также лежал контракт и чек, покрывающий расходы на дорогу. Сумма была стандартная, рассчитана на то, что поеду я на добротном, но рассчитанном на простых людей транспорте. Никаких индивидуальных карет или повозок не предполагалось. Зато хватало на еду и ночлег. Ехать в этот замок таким транспортом примерно 2 недели. И вот уже неделю я трясусь в этом дилижансе, среди не всегда пахнущих розами горожан, перемещающихся между городами и поселками королевства, так похожего на Францию XVIII века. Но на самом деле это совсем другой мир. А этот замок – моя последняя надежда. Именно там живет человек, который год назад забрал мою дочку. Вернее, дочку молодой женщины, в тело которой я попала. Теперь меня зовут Мари Фонтен. А еще не так давно я была Васильевой Марией Валерьевной, которая прожила 40 лет в своем мире и умерла во время пандемии. Я вспомнила, как год назад пришла в себя в больнице для нищих в этом странном мире с магией, после того, как умерла в своем. Совершенно без памяти, денег и перспектив. Спасибо, что одна из монашек рассказала, что у меня есть дочь, но никто не мог сказать, где и под чьим присмотром я ее оставила. И вот, наконец, я смогла ее разыскать. Говорят, владелец замка – страшный человек. Когда-то он убил свою жену и дочь. Меня все отговаривали ехать, но разве может кто-то остановить Марию Валерьевну?